Южно-Чуласская провинциальная штаб-квартира движения за ставку власти Паканьхэ. 4 апреля у здания провинциальной администрации имела пресс-конференцию, на которой призывала жителей провинции встать на борьбу за строительство нового общества. Между тем, как пишет южнокорейская интернет-газета Чаджу Сибо, Национальный профсоюз преподавателей и национальные действия в защиту демократического образования и Национального профсоюза преподавателей 3 апреля у здания Министерства образования в городе Сэджон провели пресс-конференцию, на которой выступили против репрессий властей над бывшими руководителями вышеупомянутого профсоюза.